Глава 64. В шкафу баре, пыльные залы пустого, гулкого, как барабан холостяцкого дома, куда он не впускал теперь даже столь обязательных для обслуживания коридоров и спален горничных, не переводилась текила. Коньяк и водка также чуть заглушали тоску. Энн взял привычку довольно часто, инкогнито, выскальзывать из офисов и неубранных комнат на стрит-авеню улицы, но и там, разрезая собой, словно форштевнем, бесконечное людское скопище, продолжал оставаться жертвой невыносимо тяжелой, похожей на целую тонну свинца, зависти к бегущим вокруг настоящим счастливчикам.